Глава 11. В синих сумерках. В 1960 году, будучи слушателем высших литературных курсов, на одной из встреч в Перми с руководством местного отделения Союза писателей, Астафьев решительно заявил, что после учебы в Чусовой не вернется. Ему, мол, даже дорога на электричке от Чусового до Перми и обратно обрыдла, но главное, нет творческой среды. Тогда же Астафьев всерьез задумался о переезде в Сибирь. Но по свидетельству его жены, Марии Семеновны, начальство в тот раз урезонило Виктора Петровича. Напомнили ему, что здесь он родился как писатель, сумел о себе заявить, как-то не очень благодарно будет с его стороны, если он уедет в другой город. Было твердо обещано решить квартирный вопрос. Совсем кстати, в ту пору в центре города строился приличный дом. Астафьев вспоминал, как он более года ездил смотреть, как продвигается строительство дома, в котором была обещана квартира. Боялись они женой, что ее или займут, или передумают давать. «Спустя 18 лет после войны, — пишет он, — мы получили долгожданную квартиру. И тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины — до получения квартиры и после получения таковой. Квартира была сдана нам без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и выворочной плиткой в совмещенном туалете. А меж тем семья к тому времени стояла из пяти человек. Виктор Петрович и Мария Семеновна, дочь Ирина, сын Андрей и племянник Анатолий. Хоть квартира была трехкомнатная, особо в ней не развернешься, ведь все в семье уже взрослые. Так что почти сразу же возник вопрос о приобретении домика в деревне, где бы Астафьев мог уединяться, чтобы его никто не отвлекал от главного дела, от творческой работы. Тут надо сделать небольшое отступление. При всех сложностях жизни в Перми в послевоенные десятилетия там сложилась довольно благоприятная обстановка для молодых авторов. Это происходило потому, что в областном центре имелось свое издательство, в котором работали отзывчивые люди, считавшие своим долгом помочь начинающим писателям встать на ноги. Не случайно, например, Астафьев называл одной из важнейших за годы жизни на Урале встречу с Борисом Никандровичем Назаровским. Знакомство с ним постепенно переросло в крепкую дружбу. Этот, по словам Виктора Петровича, культурный и мужественный человек, который к тому же мог отстаивать свое мнение, возражать верхам, к тому времени из идеологического кресла руководителя областной партийной газеты «Звезда» перекочевал на должность главного редактора книжного издательства. «Нашему брату, то есть молодым авторам, — писал Астафьев в статье, подводя итоги, — вдвойне повезло, ибо на хозяйстве издательства директорствовала Людмила Сергеевна Римская, женщина умная и изворотливая, знавшая толк в людях, любившая литературу и литераторов, особенно молодых, не менее чем своих родных детей. В пристяжке к ней и оказался ироничный, тонко воспитанный меломан, эстет, проницательный человек и читатель Назаровский. Не всякого Якова он подпускал к себе, не всякому оказывал доверие и тем более наделял дружеским расположением. Я удостоился всего этого, хотя поначалу с трибун посрамлял начальника своего, называл душителем талантов. Несмотря на это, старик проявил к задиристому молодому дарованию большое отеческое снисхождение, по оценке самого Астафьева, опекал и помогал его творческому становлению. Когда встал вопрос о поиске деревенской баньки, которую можно было приспособить под домик для работы, да хорошо поближе к речке, как же он без природы-то и без рыбалки, писатель обратился с советом к Назаровскому. Мария Семеновна вспоминает об этом так. Борис Никандрович встретился с бывшим мельником, жившим в деревне Быковки и продававшим свой дом вместе с пристройкой. Сначала Виктор Петрович с Борисом Никандровичем сходили туда. Деревня маленькая, стоит на очень красивом месте. От большой воды с парохода идти километра 3, а внизу, около дома, за баней течет говорливая и до слезы прозрачная и студеная вода. Зуб ломит, и хрюски водятся. В угоре клубника, еще земляника, малина. Избушку долго приводили в порядок, и артельной поодиночке. Много потребовалось времени, силы, упорства, еще бог знает чего, чтобы привести все в нормальный жилой вид и состояние. В одной конюшке, выбеленной, оклеенной, с ровненьким промытым полом, который покрыли двумя половичками, сразу оборудовали кабинет Виктора Петровича. В другой — столовую с раздвижным круглым столом посередине, над ним висячая лампа. У стен скамейки, табуретки, незастекленное окно сдвинули марлей. Для всех в семье эта комната стала любимой. После обеда или ужина там подолгу засиживались за разговорами о книгах, рыбалке, охоте. Под развесистой черемухой за столиком, вкопанным ножками в землю, пили чай или холодное молоко, или брашку. Все шло за милую душу. По свидетельству Марии Семенны, они с Виктором Петровичем большую часть года проводили в деревне. Конечно, плохо, что там не было электричества. Иногда работал движок, но переменчивое его напряжение еще хуже утомляло глаза. Работалось там Виктору Петровичу хорошо. С утра после завтрака он почти ежедневно, если ничего не мешало, сидел за столом. Мария, сделав дела по дому, усаживалась за машинку, которую устанавливала на кухонном столе. А поскольку почерк у Виктора Петровича далеко не каллиграфический, к тому же и текст справился по нескольку раз, то сначала она читала написанное вслух, если язык спотыкался, значит, обчиталась или не так разобрала правку. Много из свеженького и сам Виктор Петрович читал вслух, с интересом слушали и гостей дома, и почти каждый наезжий — литератор, рыбак или охотник. Кстати сказать, в речке Быковки водился хариус. Как вспоминал Астафьев, я его ударно ловил и там же в деревушке начал ударно писать. В гости к Астафьевым часто и запросто заходил Назаровский, поскольку он жил в деревеньке, располагавшейся в двух верстах от Быковки. Когда умудренный жизнью литератор и редактор навещал Виктора Петровича, они подолгу беседовали. Незаметно, без демонстрации обидного превосходства, Борис Никандыч образовал мой читательский, музыкальный и прочий вкус. Он первый мне сказал, прочитав мои уральские рассказы, естественно, роман, чтобы я не насиловал свой дар, не приспосабливал его к неродной стране, пел бы свою родимую Сибирь, сибиряков. Долго живший и работавший в Омске редактором областной газеты, он смог помочь студенту местного сельхозинститута, начинающему прозаику Сергею Залыгину, затем вот и мне. Назаровский, да и я тоже шибко были огорчены, когда пришлось нам расставаться, переезжать с Урала, всю мне душу истязавшего. Но связь наша не прерывалась до самой смерти Бориса Никандыча. Когда я написал и опубликовал повесть «Пастух-пастушка», Борис Никандыч первым откликнулся большим отеческим письмом, сказавши в нем, что вот он, слава богу, дождался, что начал реализовывать себя на том уровне, который мне определил Господь. Когда несколько позже Виктор Петрович навестил в Перми своего старшего друга и подарил ему музыкальную версию повести «Пастух и пастушка», созданную композитором Молчановым, Борис Никандыч подарил ему в ответ пластинку с Пятой симфонии Шостаковича, которую тот, по его признанию, увы, никогда не слышал, потому как это произведение раньше почти не исполнялось, да и поныне исполняется редко. Кстати сказать, в Быковском домишке произошло рождение еще одного литератора. Вот как об этом вспоминала Мария Семеновна. Как-то раз один писатель привез и оставил рукопись своих рассказов, даже не вычитанную. Витя это не понравилось, мол, ни уважение ни ко мне, ни к труду своему. Рано утром Виктор Петрович ушел в лес на охоту, я управилась с делами, напечатала накопившиеся страницы, сварила обед. Потом снова села за машинку и написала некое школьное сочинение. На другой день подладила, подчистила, снова перепечатала и убрала. Так случилось, что Виктор на охоте простыл, а его постоянно подкрауливала пневмония. Тут подручными средствами не обойтись, и Астафьевы срочно возвратились в город. Как-то, когда уж выбирался из болезни, Мария Семеновна, налепив ему очередную порцию горчишников, предложила послушать рукопись, школьное сочинение. Он послушал, куда деваться-то, болеет, потом спрашивает, а кто это написал? Совсем неплохо, ты что ли? Надо будет предложить для начала в областную газету. И немного дней прошло, приходит он домой, кладет мне на стул газету и говорит, вот, любуйся, к добру ли нет ли, но напечатали. Так состоялся дебют в литературе Марии Семеновны. Позже она переработала текст, и рассказ появился на страницах «Уральского следопыта» под названием «Ночное дежурство». Затем он перерос в повесть «Отец», был издан отдельной книгой в Перми и переиздавался несколько раз. Потом появились другие произведения Марии Корякиной. Она стала печататься под своей девичьей фамилией. Всего на ее счету более 20 книг. Заканчивая разговор о Быковке, стоит упомянуть и о том, что Мария Семеновна считает годы в этой уральской деревеньке самыми лучшими и счастливыми. Много друзей приезжали к нам тогда, и велись длинные интересные разговоры. Какими были тогда еще молодые, надо даже до отчаянности веселые. Все это будет долго и светло печалить мою душу. Осталось и живет в сердце надежда, живет любовь неизменная и неистребимая, а печаль от расставания, так она, печаль, не любит оставлять радость в одиночестве. Так было во веки веков, так есть и поныне. Однажды Астафьевых пригласили в гости вологодские писатели, которые организовали поездку на теплоходе из Вологды до Великого Устюга. Они увидели Ферапонтово, Кириллов, Прилуки и другие примечательные места русского севера. Во многих пунктах путешествия состоялись встречи с читателями, почти всякий раз угощали ароматной великолепной ухой. Когда вернулись в Вологду, писатели и обкомовское начальство предложили Виктору Петровичу переезжать сюда на жительство. Он тогда поблагодарил и отказался, сославшись на слишком сырой климат. Но вот пришел день, когда Виктор Петрович и дочь Ирина, сын Андрей был уже в армии, завели всерьез разговор о переезде в Вологду. На этом семейном совете все и порешили. Всего Астафьевы прожили на Урале 17 лет, из них 6 лет. С 1962 по 68 год в Перми. Напомню, что в 1960-е годы в Вологде работали многие замечательные мастера слова. Александр Яшин, Александр Романов, Василий Белов, Николай Рубцов, Сергей Викулов, Виктор Каратаев. В этом северном городе сложилась благоприятная творческая среда. Да и к московским издательствам и журналам он оказывался значительно ближе, чем та же Пермь. При наличии таланта эти два обстоятельства открывали прямую дорогу к успеху и признанию, что вполне устраивало Астафьева, который, как подающий большие надежды прозаик, хотел, конечно же, печататься не только на периферии, но и в столице. Итак, переезд состоялся. Первая квартира, в которой поселили Астафьевых, была удобная, в хорошем месте и доме. Но была им предоставлена временно, до завершения строительства нового дома. Конечно, жить, не распаковывая баулы, не очень-то удобно и в хорошей квартире. Поэтому Виктор Петрович отправился назад в Быковку обрести утраченный творческий настрой, а Мария Семеновна осталась на хозяйстве. Вот как она описывает это время. Хорошо, что через дом располагалась кулинария. Там можно было взять свежие пышные шанги, причем на любой вкус, сметаной, яйцом, творогом. Поражало и обилие свежей рыбы. Я уж не говорю о чудном снитке, вяленой замечательно на вкус рыбки. Ее в Вологде в ту пору ели походя вместо семечек. Все это очень выручало, однако дела от этого не делались быстрее и удачливее. Так что и из Вологды приходилось часто наведываться в небольшую, тихую уральскую деревушку Быковку. Жители быстро и охотно приняли нас как родню, и каждый наш приезд был для них вроде праздника. Они приходили то поодиночке, то один с другим, то ближе к вечеру, так и компании. Приносили кто что: молоко, яички, мед, картошку, капусту, иногда бутылку, заткнутую по старинке бумажной крученой пробкой, мутноватой самогонки. И получалось у нас застолье, это если мы долго не были. А когда жили в Перми, и наши приезды были частыми и неспешными, тоже приходили, пили иногда с нами чай, слушали про городскую жизнь, рассказывали о деревенских новостях. Поруня, наша быковская соседка, съездив в поселок Ляда, где показывали кинофильм «Председатель», и желающих возили посмотреть на свою жизнь со стороны, отмахнулась рукой и сказала, мол, чего смотреть про то, что каждый день видим, делаем, переживаем, по ночам ревматизмом маемся. Лучше пол-литру поставили, да колбасы за бесплатно. Как бы гостимо, вот бы посидели, поговорили, может, что и спели. Однажды увидела, что я много наварила овсяного киселя, разлила по тарелкам да чашкам, чтобы остывал, а потом в обед или в ужин Виктор Петрович ел, посолив маленько поверху, да полив растительным маслом, а я с молоком, еще лучше бы со сметаной. Она смотрела, смотрела, подумала о чем-то про себя и заключила: «Новые жрать, здоровы!» В Быковке я забывала обо всем, наступал отдых, благодать, и я чувствовал, как уходит усталость. Вечером, как и в прежние годы, ходили гулять, и Виктор, радуясь тишине природе, покою, много раз вспоминал Бориса Никандовича Назаровского, который нашел эту деревушку, эти радостные, милые сердце места. Наконец строительство дома в Вологде по улице Октябрьской было закончено, и они перебрались в свою квартиру, обустроились, и жизнь на новом месте вроде бы стала налаживаться. Но буквально через несколько месяцев, нежданно-негаданно, возникло еще одно предложение — поселиться в квартире дома, расположенного на улице Ленинградской, где до недавнего времени жил первый секретарь Вологодского обкома. Вечером вместе с Василием Ивановичем Беловым, Астафьев в это время находился в Москве, вспоминает Мария Семеновна, мы из вежливости пошли посмотреть, что за квартира. Комнаты огромные, коридор широкий, потолки высокие. Начальство в плохих квартирах не живет, это известно давно. Но когда я вошла в кухню, как сказала моя мама, с поли велику, тут же у меня язык не повернулся отказаться. Это не кухня, а удобный и необиженный размерами кухонный полигон. Сразу поняла, как удобно будет в этой кухне нашей семье. Так оно и случилось. Напротив входа в кухню узкий простенок. И по сторонам два окна. Слева возле двери двойная мойка из нержавейки. И в углу, и у стола он же шкаф для приготовления пищи или посуды. А рядом с ним, к окну поближе, расположена плита. Другая половина кухни свободна, и мы туда определили столик, по сторонам два негромоздких кресла. В простенок уперся торцом большой семейный стол. Так что далеко не сразу мы нашли свой вологодский угол. Пришлось трижды переезжать в течение полутора лет. Зато у Виктора Петровича был теперь действительно удобный кабинет. Ирине досталась боковая квадратная комната с балконом во двор. Гостиная с лепниной на потолке вокруг люстры. И с бордюром по потолку. Вдоль стен должна быть гостиная. Оставалась еще одна большая комната, в которой поставили две кровати, в углу небольшой письменный стол и тумбочку для пишущей машинки, а вдоль стены стеллажи для книг. Однажды я, как говорится, бегу впереди себя с сумками. Света в окнах его кабинета нет, лишь тихо льется, звучит прекрасная музыка. Я скинула обувь, пальто, поставила сумки и спешу к нему в кабинет, спрашиваю встревоженно: «Витенька, тебе плохо?» «Нет, вот лежу, прекрасную музыку слушаю. Лютни с органом. А до этого рассматривал название книг. Какое унылое однообразие. 2-3 оригинальных, а остальные примитивные, вторичные. Мало братья-писатели, особенно молодые, думают над названием книги». «Ну вот, значит, Виктор Петрович с чувством, с толком, с расстановкой расставляет книги, что-то напевает, то ли наговаривает сам себе. Перед самым переездом из Перми в Вологду Виктор Астафьев завершил работу над рукописью рассказов, которые приняли к изданию, ведущую в ту пору издательство «Советский писатель». Сборник получил название «Синие сумерки» по одноименному рассказу. Замысел его возник в Быковке. Как-то зимним днем после обеда Виктор взял удочки и пошел на рыбалку хариусов подергать. А Мария Семеновна, сохранившая в память этот эпизод, отправилась на лыжную прогулку. Вернулись они домой, напились чаю и не стали зажигать лампы, наблюдая за надвигавшимися сумерками. В тот день им удалось поймать тот момент, когда происходит слияние дня с вечером, перетекание одного светового состояния в другое. За окном самые синие сумерки, в окно скребется яблоневая сухая ветвь. И вдруг Виктор Петрович без перерывов и сбоев рассказал от начала и до конца историю, навеянную возникшими чувствами. Это был рассказ о беспредельности человеческой подлости, противостоящему доброте, причем борьба между ними не всегда заканчивается в пользу последней. о том, что творимое человеком зло ложится виной на всех нас, ибо мы представляем тех, кто является его носителем. Тогда обстоятельства не дали ему время сесть за стол и записать пережитое. Спустя некоторое время рассказ он все-таки написал, но писал его долго, мучительно, и текст по оценке жены многое утратил от первоначальности. Ушло время. В 1967 году Астафьев подготовил к изданию рукопись рассказов для издательства «Советский писатель». И хотя первая его столичная книга «Звездопад» вышла в «Молодой гвардии» еще в 62 году, будущее издание представлялось более важным. В творческой среде советский писатель почитался особо. Любая изданная в нем книга воспринималась как визитка, открывавшая доступ в круг профессиональных литераторов. Когда рукопись книги «Синие сумерки» была принята к производству, Виктор Петрович познакомился с издательским художником Евгением Федоровичем Капустиным. Они буквально с первого взгляда приглянулись друг к другу, и возникшая между ними двумя бывшими фронтовиками крепкая дружба сохранилась все последующие годы. Капустин рассказал мне, как велась работа над изданием «Синих сумерек». Беседа состоялась в квартире Евгения Федоровича, его жены Юлии Федоровны Смирновой. Она, художник-график, также оформляла многие книги, были среди них астафьевские произведения. Томики Астафьева, многие с дарственными надписями, на отдельной полке. С интересом рассматриваю «Синие сумерки». Первого издания книги в моей библиотеке нет. Автограф на титульном листе. Жене и Юле Капустиным, милым, добрым людям, на долгую сердечную дружбу, с благодарностью В. Астафьев, город Москва, ноябрь 68 года. Мелькают названия знакомых рассказов, большинство из которых давно стали классикой. «Восьмой побег», «На далекой северной вершине», «Ясным ли днем», «Индия», «Старая лошадь», «Сашка Лебедев», «Монах в новых штанах», «Далекая и близкая сказка», «Бабушкин праздник», «Горь спелых вишен». Вы познакомились в 1968 году, уточняю я, у Евгения Федоровича. Он говорит, тяжело, дышит трудно, одолевают возрастные недуги. Нет, годом раньше. Ты посмотри выходные данные. 15 января 1968 года книга сдана в набор, а 24 июня 68 года подписана в печать. Вышла в свет осенью того же года. Книжка в ту пору, как правило, не менее года делалась. Но ведь вряд ли Виктор Петрович из-за оформления книги приезжал в Москву. Конечно, приезжал. Книга ведь в столице должна была выйти. «Синие сумерки» — это для меня большая работа. Делал обложку, полостные иллюстрации. Тебя, должно быть, интересуют подробности? Естественно. Зашел как-то ко мне Витя Петелин, наш редактор, и говорит: «На-ка, почитай. Настоящая рукопись». Прочитал и восторг пришел. «Буду оформлять». Читал с удовольствием, и картинки делал с удовольствием. Один из рассказов — «Восьмой побег» с некой политической подкладкой. Помнишь его? Герой бегал, бегал, спрятался в кустах, а ему и ветки решетка видится. Податься некуда. Мастерски написано. А долго вы работали над оформлением рукописи? Хотя содержание захватывало и увлекало, заставляло работать без продыха, ушло полных 2 месяца. Важно было и самому не оплошать. Познакомились с Астафьевым, когда он приезжал в Москву посмотреть, как идет процесс оформления и редактирования. «Помнишь, где прежде стоял Опекушинский Пушкин?» — неожиданно спрашивает меня Евгений Федорович. «На бульваре? Вот-вот». И притом Пушкин тоже смотрел на Тверскую. То есть стоял спиной к бульвару. А на той стороне бульвара, где этот институт, но значительно ближе к углу Тверской, было кафе, самая близкая и доступная забегаловка к нашему издательству. Оно тогда было на Тверской? Да, рядом. За нынешним магазином «Армения» с бульвара надо войти во двор, там стоит доходный дом. Вот в нем на 10-м этаже и находился в ту пору советский писатель. Я знаю его. Он ведь в булгаковский маршрут по Москве вписан. Дом с куполом, с последнего этажа отличная панорама на город. Да, дом памятный. В его куполе в годы войны зенитный расчет располагался. Ну и как вы себя в рюмочной составе вели, интеллигентно? — Да, конечно. У Виктора всегда мат был настолько органичным, что вроде и не мат, в разговоре не чувствовался. Если из его речи выкинуть ненормативную лексику, то астафьевской песни не будет. Рассказчик он великолепный, сам знаешь, и всегда с юморком, всегда с острым, а то и соленым словцом. — Так в рюмочной вы это и гуляли еще до выхода книги? — Не гуляли, знакомились. С этих посиделок дружба началась. Потом я приезжал к нему в Вологду, в том числе и на Новый год. — Расскажите об этом. — Собрались у Астафьевых. Были Вася Белов, Николай Рубцов, другие ребята. Полный дом гостей. Помню, как дружки мои поддевали местного партийца. Был там человек, который опекал писателей, причем в самом полезном смысле. Продукты им доставал, всякие путевки и прочее. Ну, парни горячие, выпили и понеслось. Ты зачем сюда пришел? Стучать? Видно, человек безобидный и влюбленный в подопечных своих. Но те закусили у дела, все цепляют мужика. Думал, драка будет. И Коля вдруг подключился. Уходи лучше отсюда. Слушал пьяную хреновину, надоело. Обкомовцу говорю, зачем ты их прощаешь? Дай по шее одному, другому, третьему. Он в ответ, что вы? Они завтра проспятся, будут милейшие люди. Кстати, Коля Рубцов у них дневал-ночевал. Всегда голодный приходил, так Марья его подкармливала. Ну, а дальше как знакомство развивалось? Виделись время от времени, вели переписку. К лету 70-го года Виктор обзавелся уж домиком в вологодской деревне Сибла, и я отправился к нему на своей машине, чтобы посмотреть, как он обустроился в новом месте. Потом побывал еще несколько раз. Однажды, летом 75-го года, при нашей очередной встрече в его доме в Сибле, сидим, чаевничаем. Он вдруг, как между прочим, говорит, «Я скучал по тебе, подарок дорогому другу готовил», и примолкает вроде как, на что другое отвлекается. И так несколько раз. Наконец говорю, «Где подарок? Хватит зубы заговаривать». Он поднимается за стола, идет к печке, что-то берет, кладет передо мной ключ. Я удивлен. Что такое? Пойдем смотреть подарок, — говорит Виктор. А оказывается, через дорогу от себя он купил мне деревенский дом за 150 рублей. Хозяйку звали Евстолий, у меня ее портрет есть. Осмотрели дом. Стены вроде крепкие, а все остальное рухлить. Две комнаты обозначены только. Пол провальный, крыша худая, но по деньгам и товар. Решили обмыть покупку. Я побежал в магазин. Как сейчас помню... На полках пустота, хоть шаром кати, но водка посольская. Пока я бегал, к Виктору заглянул местный начальник, председатель сельсовета. Услышав о приобретении, говорит, какое тут застолье? На совещании в Вологде запретили деревенские дома продавать. Но сама бумага пока еще до нас не дошла, надо вам успеть. Поезжайте в сельсовет и срочно оформляйте куплю-продажу, а потом уж с прояснем дельце. Так и сделали, успели.